Глава 74. Рой тут же выключил фонарь, погрузив их во тьму. «Верните мне пистолет», — попросил Деккер. «А откуда мне знать, что это не ФБР, и вы не пытаетесь просто обмануть меня?» — возразил Рой. Разбившее окно пуля заставило их распластаться на полу. «Хотя бы потому, что ФБР обычно представляется, не склонно открывать огонь по зданию, в котором находятся люди». В следующий момент голос, усиленный электроникой, объявил. «Мы знаем, что ты там, Каллахан. Просто выйди и прихвати барахлишко с собой». «Жопа!» – проворчал Рой, доставая пистолет Деккера и передавая его владельцу. «Здесь есть второй выход?» – спросил Амос. «Задняя дверь, но я уверен, за ней они тоже приглядывают». Будто в подтверждении его слов позади дома грохнул выстрел. «Ладно, выхода нет», – признал Деккер. «Они загнали нас в угол. Теперь им остается просто ждать, пока мы выйдем». Амос выудил свой телефон. «Бестолку», – тряхнул головой Рой, увидев это. «Это район из тех, что не входят в зону покрытия. Никто тут не живет, потому-то я и выбирал его для встречи». «Значит, мы в жопе», – подытожил Марс. «Ты в жопе с тех самых пор, как ESPN дал сюжет в эфир, мелкий». «Значит, это я виноват». «Малость поздновато выяснять, кто виноват», – встрял Деккер. Он подполз к окну и осторожно выглянул. «Ничего не вижу. Но, судя по звуку, это были винтовочные боеприпасы большой мощности. Вроде тех, какими убили Маклеллана». Он поспешил обратно к остальным. «Они в самом деле думают, что вы носите эту штуку с собой?» «Нет, но хотят, чтобы я их к ней отвел». «Где она?» «Не скажу. Теперь мне нужен рычаг». «Они убьют нас, Рой», — настаивал Деккер. «Они проследили за вами досюда. Как же еще?» «Никто за нами не следил. У Исленда разведывательная фирма, дебил. Ты не думал, что у него есть средства для слежки за людьми?» «Может, он прав», — Деккер повернулся к Марсу. «Я прав. Не надо было мне соглашаться встречаться с вами, парочка идиотов». «Мы тоже не жаждали встречи с тобой», – парировал Марс. «Ведь это как раз ты и заварил эту кашу». «Я уже спрашивал вас, но ответа не получил», – гнул свое Деккер. «Вы скрывались, прихватив с собой инкриминирующие улики, Рой. Почему?» «Думаешь, сейчас время это обсуждать?» «Не думаю, что нам выпадет другой случай». Рой поглядел за окно, за которым тот же голос объявил. «У вас одна минута, и мы открываем огонь. Зажигательными?» «Жопа!» – буркнул Рой и поглядел на Деккера. «Ладно, ты прав. Убийство детей в планы не входило, но трем мушкетерам было по барабану. После этого я захотел отвалить, но они бы меня не отпустили. Они ясно дали это понять». «И что вы сделали?» «Украл компромат у Хьюи старшего из сейфа. Старик гордился их поступком, но был не настолько глуп, чтобы позволить этому выплыть на свет. Однако и парень любознательный. Это я снимал их признание и видел, как Хьюи старший открывает свой сейф несколько раз. Так и узнал комбинацию. Прикинул, что там-то он и держит это дерьмо, а когда забрал его, оставил им записку, сообщавшую, что я запасся, а потом свалил чертовой бабушке и уехал из страны. И влюбился в черную женщину, угрюмо проворчал Марс. Какая ирония. Роя вдруг охватило раскаяние. В том-то и штука с любовью, что просто... То бишь, это не в твоей власти. Я любил твою маму, а она любила меня с первой же минуты, как увидали друг друга. Но не меня, проронил Марс. Меня ты никогда не любил. «Я гордился тобой, мелкий, за то, что ты откалывал на футбольном поле. Но не любил я тебя вовсе не за то, что ты черный. А за что же тогда? Всякий раз, когда я глядел на тебя, я видел сукиного сына, который причинял боль единственному человеку, которого я любил по-настоящему. Твоей вины в том нет. Понимаю, звучит это херово, но так уж я чувствовал». Он помолчал. «Дьявол, отчего бы и не сказать тебе все-все. Твой отец. Я тебе соврал. Я не убивал его за то, что он сделал с твоей матерью». «Что?» – воскликнул Марс. «Не потому что не пытался, но он слишком богат и слишком хорошо защищен. Его головорезы едва не прикончили меня», – он указал на шрам. «Это они меня наградили, наряду с другими неизлечимыми увечьями. Этот звездюк до сих пор в Колумбии, живет себе припеваючи. У меня аж кровь кипит всякий раз, как подумаю об этом». «Зачем ты мне об этом говоришь?» – спросил Марс. И тут Рой впервые смутился. «Потому что это реальная причина, почему я подставил тебя за убийство, мелкий. Не ради твоей защиты. И твоя мама не знала, что я это сделаю. Она думала, я исчезну. Зная она о моих планах подставить тебя, ни за что бы мне не позволила. Дьявол, да она бы меня прикончила». «Почему?» – спросил Марс. «Тебе правда нужен ответ на этот вопрос?» «Ага, нужен. Потому что, как бы ты ни был зачат, она любила тебя больше всего на свете». Он помолчал и с убитым видом добавил. «Даже больше, чем меня». Марс смотрел на Роя в упор, пока тот не потупился. «Подставить тебя для меня было единственным способом отплатить этому говнюку за содеянное», — продолжал он. «Хотя, наверное, ему на тебя насрать, но все-таки в тебе есть его частичка. и только до этой частички я и мог добраться. Так что я подставил тебя, чтобы поквитаться с ним». Потянулась долгая секунда молчания. «Это полный абзац, Рой», — заметил Амос, пока Марс просто смотрел на человека, которого считал своим отцом. «Ты наказал не того». «Я же говорил тебе, Деккер, жизнь несовершенная, и я тоже», — пожал плечами Рой. «Что я сделал, то сделал, и не обязан отчитываться перед тобой или кем-то еще». «Каллахэн!» — раскатился голос, усиленный электроникой. «Твое время истекает!» «Так что будем делать с теми типами?» — поглядел Деккер на дверь. «Может, я найду выход, если дам то, что им нужно. И они просто отпустят нас?» «Меня-то, может, и отпустят, а вы двое сами по себе». «Сукин сын!» — рыкнул Марс, бросаясь на Роля, но тот нацелил на него пистолет. «Не заставляй меня стрелять, мелкий». «Я вас застрелю», — предупредил Деккер. «Нет», — отмахнулся Рой. «Это я выстрелил бы человеку в спину, но ты вряд ли. А теперь прошу прощения, мне пора». В темноте по пути к двери он наткнулся на Амоса и ухватился за него, чтобы восстановить равновесие. «Ты теряешь вес, Деккер, да что толку?» Отпустив его, он крикнул в окно. «Я выхожу, если хотите знать, где цацки, можем договориться, но если пристрелите меня, они уж попадут туда, куда вам не хочется». «А как с остальными, которые там с тобой?» – вопросил голос. «Не моя проблема», – гаркнул Рой, даже не поглядев на них. «Ублюдок!» – взревел Марс, но Деккер удержал его. «Отпусти его, Мелвин». «Зачем? Чтобы он жил, а мы погибли?» «Не будь таким ссыкуном, мелкий», – осклабился Рой. «Может, еще выкрутишься. Если нет, встретимся на том свете». «Нет, не встретимся», – отрезал Марс. «Я буду с мамой, а ты сам знаешь, где окажешься». «Выхожу!» – Рой вышел из двери, подняв пистолет над головой. Выглянув в окно, Деккер увидел, как три человека бросились вперед. Все трое были вооружены винтовками и облачены в камуфляже бронежилеты. Они окружили Роя. «Где оно?» – спросил один. Рой оглянулся на домик. «Эй, мелкий, передай маме, что я сказал». Голос его вдруг надломился, и глаза наполнились слезами. «Скажи ей, что я люблю ее, Мелвин, и всегда буду любить, несмотря ни на что». «Вот дерьмо!» – воскликнул Деккер, затем хватанул Марса и отшвырнул назад. Проскользив по полу, тот бухнулся о заднюю стену здания. Бросившись следом, Амос накрыл его своим крупным телом. На улице Рой распахнул пальто. Пакеты Семтекса у него на талии были снабжены спусковым устройством. Окружавшие его люди бросились в рассыпную, но слишком поздно. Рой Марс нажал на спуск. Все четверо просто исчезли.